Глава 18. Кросса, несмотря на его протесты, заперли в туалете. Как сказала Инесс, чтобы он своим тошнотворным присутствием не отвлекал братьев от молитв. Видимо, это все, чем они занимались в свободное время. Молились. Когда Кросс остался один, он первым делом решил попытаться освободиться от веревок. Не то, чтобы он видел в этом необходимость, Кросс не питал иллюзий относительно шансов разобраться с кучкой психопатов без помощи законника. Неизвестно еще, кстати, будет ли эта помощь. И даже если бы он смог развязать узлы, что потом? Инесс не позволит ему действовать. Но Кросс хотел освободиться просто из принципа. Совсем не к месту вдруг вспомнилось, как они с Сьюзи практиковали ролевые игры со шнурами. Правда, тогда была возможность сказать стоп-слово. «Стоп. Мы выбрали нашим стоп-словом. Стоп». Кросс усмехнулся. Его импланты не предназначались для подобных ситуаций. Невосприимчивость к старикам, а также возможность одним звонком решить все проблемы, дали гнилые плоды. Он расслабился. Терморегуляция, линзы, вшитые автоинъекторы, импланты памяти, восприятия и так далее, и так далее. Все было сделано для собственного комфорта или для большей остроты ощущений. Правда, со временем половину побрякушек пришлось деактивировать. Интоксовая зависимость и нейрохирургия, мягко говоря, несовместимые вещи. И все же кое-что он мог попробовать. Кросс выдвинул острую металлическую ногтевую пластину на указательном пальце правой руки, и та уперлась в веревку, перерезав несколько нитей. Кросс задвинул пластину обратно и снова вытащил. И снова, и снова. «Да, детка, проковыряй себе путь на свободу». Кросс не понимал, откуда взялось такое несерьезное настроение. «Человечеству жопа, это факт. Хорошего конца не будет. Сьюзи мертва, жил, возможно. Законника, к которому Кросс даже как-то привязался, он, вероятно, никогда больше не увидит. А сам он едет на долбанный полюс в качестве жертвенной тушки в компании сумасшедших сектантов. Но почему-то это веселило, как будто все не по-настоящему. Кстати, о ненастоящем. Похоже, Рэй оказался не тем, за кого себя выдавал все это время. Можно было подумать, что он, как и многие, сошел с ума, если бы не его осведомленность о маленьком секрете Кросса. Жаль, что они не успели нормально поговорить. Вдруг, буквально на секунду, Кросс почувствовал почти невесомое давление на темечко. Сердце учащенно забилось. Дыхание замерло. «Джилл? Джилл, это ты?» Ответа не было, лишь мысленный треск статики. Кросс вслушивался в помехи несколько секунд и только потом понял, что делает. Выругав себя, он начал слушать не ушами, а разумом. Постепенно шум начал трансформироваться во что-то очень похожее на речь, но разобрать слова было невозможно. Кроме двух. «Сэх». «Сэх, свет». Кросс не оставлял попыток. «Джилл! Джилл, ответь мне! Ты жива?» Мир вдруг взорвался. В голове Кросса возник образ ослепляющей, всепожирающей вспышки света, заполняющей все вокруг, а в разум потекли ужасно громкие, непонятные слова. «Не хватит на мир крестообразных помещений во взгляде падших и ушедших в 18 зорниц. Причина восхваления — сэх, сэх, свет огромный. Последнее чудо, в разы превосходящее самость, не сообщает о том, что она самость. Без уловок красных лагерей черных падений скота, безотлагательно сэх, сэх, свет, прими конец грядущий, стоимостью 16 вариантов нет. Сила в заблуждении бессмертия, громада камня висит в небе, заслонки, сэх, сэх, свет». Кросс орал во весь голос, разрывая легкие и гортань, пока поток сознания продирался через голову. Боль была чудовищной. Никто не может испытывать такой боли и оставаться в сознании. Но именно это и происходило с ним. Он хотел умереть, прямо здесь и сейчас, только чтобы не слышать этих слов. Пусть его навеки поместят в комнату босса, только не слышать, Не слышать, не слышать. Лети в центр мира. Забудь, за городами в будущем нет подсказок, только центр. Сэх, сэх, свет. Позволь принять участь, не умирать, сохранить сосуд. Два и третий защитник-наблюдатель. Мать чертоги в небе, за сэх, сэх, свет, не бойся. Он потерялся в себе и в этом свете. Разум горел, а крик превратился в хрип. Крошечная часть его сознания в панике искала возможность прекратить мучение, и, наконец, Кросс догадался отключить имплант. Свет погас, голоса смолкли, и боль мгновенно ушла. Кросс валялся на ребристом полу туалета лицом вниз, тяжело дыша, а из глаз катились слезы облегчения. Такой боли он не испытывал никогда. И какое счастье, что она закончилась. Только соднило горло. Голос он сорвал, это точно. Дверь туалета распахнулась. «Какого хера ты орёшь, ублюдок?» Инесс. Как всегда, мамочка была очень мила. «Я упал», — захрипел Кросс. Руки женщины подняли его в вертикальное положение. Кросс открыл глаза и встретился с безумным взглядом Инесс. С минуту она смотрела на него, не говоря ни слова. Затем утерла ладонью влагу с его лица. «Я понимаю, тебе страшно», — заговорила Инесс почти нормальным голосом. «Человек, который не умирает, должен бояться смерти сильнее остальных, Кросстон. Но такова твоя судьба. Ты должен принять это, принять и смириться. Тогда все пройдет безболезненно». «Тупая шлюха!» — просипел Кросс и попытался рассмеяться, но тут же закашлялся. «Возомнила себя посланником великого старого мудака? Открою тебе секрет. Его не существует. Ты...» Пощечина. И еще несколько. И еще. Инесс била его с размаху, не меняя выражения лица, ногтями оставляя царапины на щеках. Когда она закончила, ее тело колотило крупная дрожь. «Говори, что хочешь, ничтожество!» Сдерживая ярость, произнесла Инесс. «Но скоро ты сам все поймешь. Она усадила его спиной к стене и, выходя из туалета, напоследок сказала. «Постарайся больше не падать, или проведешь остаток пути, лежа на полу». Инесс закрыла дверь. Кросс выдохнул. Щеки жгло солью слез, втертые в ссадины ударами ладоней. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытал несколько минут назад. Его вдруг сковала такая слабость, что он успел только выбрать, в какую сторону упасть, прежде чем отрубиться. За несколько минут до прибытия поезда в конечную точку Мэйд переоделся. Допив воду, он бросил бутылку в сумку, к пальто и джинсам. Больше не понадобится. Коробку с банками и письмо Мишель он, конечно, переложил в теплую куртку. Состав остановился, двери открылись, и в тамбур ворвался ледяной ветер, принеся с собой рой колючих снежинок. Некоторые из них сразу же таяли, соприкоснувшись с лицом Мэйта. Он накинул меховой капюшон, надел широкие темные очки и осторожно выглянул наружу. Самая важная деталь, на которой строился план — снегоходы у вокзала, которые он приметил в прошлый раз. Не окажись они там, пришлось бы действовать по ситуации. Но все было в порядке. Два снегохода из трех послушно стояли и ждали, когда ими воспользуются. Мэйд посмотрел налево. Из головного вагона выходили люди во главе с Инесс. В отличие от своих спутников, женщина не удосужилась накинуть хоть какую-то одежду, оставаясь в изорванной черной мантии. Мэйд непроизвольно вздрогнул. Ему стало холодно только от того, что он смотрел на сумасшедшую. Но ей это, похоже, не доставляло никаких неудобств. Последними вышли двое человек, неся на руках связанного хирурга. Судя по болтающейся из стороны в сторону голове, тот был без сознания. Вряд ли мертв. Кросс нужен был Инесс живым. Мэйд подавил сильное желание воспользоваться телепатией, чтобы узнать, что произошло во время поездки, и остановился буквально в последнюю секунду. Если он выключится сейчас, это будет конец. Мэйд дождался, пока местный ТМП тронется с места, увозя сектантов к командному центру и серверным, и спрыгнул на перрон, запорошенный снегом. И тут же пожалел о своем решении. Правое бедро вспыхнуло острой болью. Нога не беспокоилась с тех пор, как он принял банку еще около убежища босса, и Мэйд успел отвыкнуть от боли. У него потемнело в глазах, и он едва не потерял равновесие, хвала протекторам на ботинках. Хорошее бы вышло завершение. Терять время нельзя. Мэйд достал капсулы и принял одну, выплюнув оболочку. Он прикрыл глаза, ожидая, пока лекарства подействуют. «Надеюсь, я не словлю передоз». Через несколько секунд боль улетучилась, и Мэйд, все-таки немного прихрамывая, побежал к снегоходам, прикрывая лицо от хлещущего ветра. Еще одна важная деталь — машины должны быть в рабочем состоянии и заряжены. Шкала индикатора заряда первого снегохода была заполнена лишь на треть. Ругнувшись, Мэйд завел двигатель второго — 89%. Супер. Усевшись за руль, Мэйд сдал назад, выворачивая нос снегохода к антенне центра. До него он доберется быстро, за 5-10 минут. Проблема была в том, что неизвестно, куда поведут Кросса и что Инесс подразумевала под «обителью стариков». Серверные или командный центр? Да и вряд ли она знала точно, в какой секции располагаются серверные. Однако Инесс была полна сюрпризов. Это Мэйд уже успел понять очень хорошо. «Разберусь на месте. Главное, не раскрывать себя раньше времени». Мэйд газанул, и снегоход, выбрасывая из-под гусениц хвомья снега, рванул вперед в ледяную пустыню. Остановившись у входа командного центра, Мэйд, не заглушая двигатель, осмотрелся. ТМП поблизости не было. Скорее всего, он уехал дальше, но законник решил на всякий случай проверить купол, чтобы не возвращаться, если в серверной окажется пусто. Мэйд прошел внутрь через автоматические двери. Он оказался в просторном, круглом, выдержанном в белых тонах помещении, залитом искусственным светом. На полу валялся всякий мусор. Скомканные листы бумаги, планшеты, ручки и карандаши, рабочие халаты. Но, что странно, не было ни одного трупа или другого намека на то, что здесь была бойня. А она должна была быть. Ведь так? Или так? Или безумие не коснулось этих людей? Дос как-то рассказывал, что в центре всегда полно народу. Но где же они все? Весь этот легкий беспорядок напоминал скорее спешную эвакуацию. Хотя возможен был и вариант, что все покинули центр до того, как пришли старики. Почувствовали или предвидели что-то по своим приборам. Мэйд прислушался, но кроме приглушенных завываний ветра никаких других звуков он не услышал. Тогда он решился проверить другим способом. Глубоко вздохнув, короткими импульсами начал выискивать посторонние присутствия. Он был готов к боли, но ее не последовало. Осмелев, Мэйд расширил границы мысленного сканера, но результат не изменился. Командный центр оказался пуст и безлюден, а Мэйд порадовался тому, что вновь может использовать свой дар. Видимо, Инесс была далеко и не могла помешать, либо же перестала препятствовать телепатии, поверив в его смерть. Так или иначе, ее здесь не было, а значит, и Мэйду тут делать нечего. Он уже собирался уходить, как взгляд зацепился за знакомый предмет, лежащий на полу. Мэйд, сделав несколько гулких шагов, нагнулся и подобрал парализатор. Бесполезный из-за системы свой-чужой. Для большинства людей, но не для законников. Тем более в звании детектива. Конечно, только в том случае, если парализатор был официально зарегистрирован. Мэйд проверил магазин. Полный. Поудобнее перехватил пистолет, снял с предохранителя и, не целясь, нажал на спуск. С тихим хлопком парализатор выплюнул снаряд, и игла вонзилась в один из шкафов, стоящих по периметру комнаты. «Возможно, оружие охраны? Странно, что из него не стреляли. В любом случае, полезное подспорье. Второй кобуры не было, поэтому Мейт сунул приобретение прямо в карман куртки и вышел на морозный воздух. Оседлав снегоход, он газанул в сторону серверных. Как только Мейт выехал на трассу, он испытал дежавю. Все те же монструозные строения, такой же снегоход и заснеженная дорога. Разница только в том, что в этот раз снег не бил в лицо, снижая и видимость, и скорость. Именно поэтому спустя несколько минут езды Мейт начал различать вдалеке очертания корпуса ТМП. По прикидкам, тот стоял аккурат возле 107-й секции. «Значит, они уже внутри». Мейт прибавил скорость. До 107-й оставалось не больше 15 минут, но Инесс со сворой сектантов добирались на транспорте, а значит, они покрыли это расстояние как минимум за втрое меньшее время. Дорога была каждая секунда промедления, если он хотел увидеть Кросса живым. «А может, не вмешиваться в это?» Возникла в голове неожиданная мысль. Под широкими очками Мейт нахмурился. «А действительно, Кросс был необычным человеком, возможно, единственным таким, неподвластным старикам. И очевидно, что Инесс тоже была особенной, хоть и чокнутой. Что, если она была права, говоря о том, что жертвоприношение — ужасное слово — остановит конец света? Они с Кроссом сблизились, это так, но Мейт без колебаний отдал бы его жизнь, если бы знал, что это спасет тысячи других. А если это не так, то, получается, он хладнокровно позволит умереть хорошему человеку? Не святому, конечно, но... Мейт заёрзал, вспомнив, что обязан своей жизнью именно Кроссу. Вряд ли хирург раздумывал над мотивацией, зашивая его раскуроченную артерию. «Ах, если бы я знал наверняка!» Но Мейт не знал, а принять решение нужно было, исходя из имеющихся данных и наблюдений. И сделать это сейчас, пока он еще не вошел в серверную. Мейт уже подъезжал к ТМП, когда увидел, что из вагона выходит человек, неся что-то на вытянутых руках. Судя по всему, он пока не заметил приближающийся снегоход. Законник, не сбавляя хода, расстегнул куртку для быстрого доступа к кобуре, и у него тут же сперло дыхание от холодного ветра. Он не хотел пользоваться телепатией, да сейчас это было и не нужно. Человек повернул голову на звук мотора, и Мейт на полной скорости сбил сектанта, отбросив тело в сторону. В воздух во все стороны разлетелись какие-то тряпки и куски ткани. После чувствительного удара Мейт тут же начал торможение и разворот, и когда скорость снизилась до приемлемой, спрыгнул со снегохода. Коснувшись земли, он сделал кувырок, перекатившись в бок, и встал на одно колено. Выхватив парализатор, Мейт прицелился и отправил несколько игл в уже начавшего подниматься человека, удовлетворенно хмыкнув, когда тот вновь упал на землю. Мейт вскочил и, громко скрипя снегом, бросился к ТМП. Там могли быть еще люди. Законник не прогадал. Заметив движение внутри, он остановился и направил парализатор на дверь. Через несколько секунд наружу вышел очередной безумец. «Браткас, что тут?» Первая игла вонзилась в грудь. Вторая прошила насквозь обе щеки, вырвав из них фонтанчики крови. Белоснежное покрывало оросилось красными каплями, и еще одно тело рухнуло без сознания. «Минус два». Мейт замер, ожидая следующих. Пар от горячего дыхания клубами вырывался изо рта, на лету превращаясь в ледяные кристаллы. Секунды тянулись за секундами, но больше из ТМП никто не появился. Мейт, не опуская оружие, осторожно поднялся в вагон. Пусто. Мейт обратил внимание на то, что со всех сидений была содрана обшивка. «Её-то и нес в серверную, брат Касс». Только вот зачем? И сразу же в мозгу возник ответ. «Дерьмо. Они что, хотят сжечь его?» Хотя это было логично. Во всех мифах именно огонь выступал в качестве палача жертв. Но не в современном же мире. Мейт быстро добежал до входа в 107-ю секцию и позволил себе короткий мысленный осмотр. Разум тут же обожгло, но зато он мельком успел увидеть глазами одного из сектантов и оценить обстановку. К Кажется, его дар развивался, и с каждым применением работал все лучше и лучше. Ох, как бы мне это пригодилось раньше, в работе, если бы не вот это все. Их осталось шестеро, считая Инесс и того человека, чьим взглядом он смотрел. Они стояли на широкой квадратной площадке из решетчатого металла, судя по всему, где-то на верхних этажах. К площадке с разных сторон вели два мостика, огороженные стальными перилами. Кросс, связанный и все еще без сознания, сидел на стуле в центре, остальные стояли возле него полукругом. Под стулом, неаккуратной грудой, лежали непонятно откуда взявшиеся доски вперемешку с обивкой кресел, скомканными листами бумаги и прочим мусором, способным гореть. Инесс, постоянно находившаяся в поле зрения фанатика, молча стояла, склонив лысую голову. Наверное, ждала тех двоих, чтобы начать. Мэйд вырвался из чужого разума, не решившись там задерживаться. Он узнал все, что нужно. Пора действовать. К тому же у него было небольшое преимущество. Сектанты не ожидали его появления. Сняв второй парализатор в кармане куртки с предохранителя, Мэйд вошел в серверную. Инесс стояла неподвижно, но сердце ее ликовало. Еще чуть-чуть, несколько минут, пока придут двое братьев, внеся свой вклад в жертвенный огонь, и можно будет начинать. Великий старец оберегал ее. Он давал то, что ей нужно для выполнения его испытания. Инесс чувствовала, как горят ладони, как в бешеном танце вокруг них движется раскаленный воздух, и не сомневалась, что разожжет костер усилием воли. Так было раньше, и так будет сейчас. Она — его посланник, его орудие. И она смертоносна. Визжащий голос в голове Инесс, который до этого сводил ее с ума, стал сладкой музыкой, растворившись в сознании и став его неотъемлемой частью. Это тоже было частью испытания, и она с достоинством выдержала его, не сойдя с ума. Триумф Инесс несколько омрачало лишь то, что мерзкий хирург не приходил в себя. Он должен был видеть, как огонь лижет его тело, ощущать, как лопается расплавленная кожа, мучиться от того, как дым разъедает глотку и глазные яблоки. Должен был чувствовать свою вину, свое наказание за нечестивость. Но пробудить Кростона Инесс так и не смогла, сколько ни пыталась. Он не проснулся, даже когда она отрубила ему мизинец. Это было досадно, но не являлось необходимым. Хирург был жив, он дышал, и поэтому Инесс не сильно переживала. Братья не появлялись, а времени становилось все меньше и меньше. Инесс забеспокоилась. А если что-то пойдет не так? Нет, допустить этого она не могла. Нужно начинать немедленно. Какая бы причина ни задержала их, ждать больше нельзя. Пусть они сами отвечают перед великим старцем. Инесс подняла голову и торжественно заговорила. «Братья мои, пришел час искупления. Мы ждали его годами, но никогда не были к нему готовы. Тем не менее мы достойны здесь». И почти прошли испытание, неспосланное нам великим старцем. Воздадим же молитву его теплой тьме. Когда эхо ее слов смолкло, братья опустились на колени, и в тишину святой обители вплелись негромкие, слегка нестройные голоса молитвы. Великий старец, даруй нам благословение теплой тьмы. Наполни наш разум решимостью, а сердце отвагой. «Мы всецело верим тебе и твоему плану. Все наши дела и помыслы направлены на исполнение твоей воли». Инесс улыбалась. «Вот оно! Вот!» Мощь текла через нее, наполняя тело огнем, распаляя в нем страсть. Взявшийся из ниоткуда ветер приятно обдувал кожу под мантией. Инесс подняла руки, направив ладони на Кросса. Хлоп-хлоп-хлоп. Сначала Инесс не поняла, что происходит на периферии зрения, почему ее братья падают один за другим. Она резко обернулась, как раз чтобы увидеть, как брат Линд вскакивает и тут же падает, прижимая руку к шее. Между его пальцев торчала стальная игла. «Сестра Инесс, там...» — закричал последний из них, брат Антре, указывая куда-то в сторону. Через секунду он словно поперхнулся и выплюнул сгусток крови, поймав металлический шип открытым ртом, после чего замертво рухнул на пол. Инесс посмотрела в указанном направлении и остолбенела. «Похититель мыслей! Он жив! Он стоял на одном колене, там, в самом начале мостика, и стрелял из своего грязного оружия!» Гнев захлестнул ее с головой. Чувствуя, как горят внутренности, Инесс нацелила на похитителя ладони и высвободила всю свою ярость. Сначала она разберется с законником, а потом сделает то, что должна. Мэйд с удовольствием наблюдал, как сектанты по очереди валятся без чувств. Позицию для обстрела он выбрал замечательную. У лестничного пролета, на самом краю длинного мостика, так, чтобы можно было положить на перила обе руки. В каждой он сжимал парализатор. Отдачи практически не было, а дополнительный упор и мышечные импланты позволяли посылать ливень игл точно в цель. Но возникла одна неожиданная проблема. «Какого хера она все еще на ногах?» Инесс стояла прямо с вытянутыми руками и не обращала внимания на летящие в нее снаряды. Иглы как будто не долетали до женщины или уходили мимо нее. Мэйд нахмурился, но продолжал опустошать магазины. Инесс повернулась. Мэйд увидел ее искаженное лицо и два алых ручья, текущих из глаз. Она протянула руки в его сторону, и законник сощурился, оберегая зрение от обжигающего света, импульсами исходящего от ладоней. Металл мостка жалобно заскрипел, плавясь и деформируясь от высокой температуры. В ту же секунду детектив прекратил стрельбу, развернулся и рванул к лестничному пролету. Мэйд почти успел. Нырнул за угол, преследуемый раскаленным воздухом, и вскрикнул, когда его левая рука начала закипать. Отойдя на, как он надеялся, безопасное расстояние, Мэйд посмотрел на руку. Вся кожа до запястья пошла волдырями и склеилась с пластиковыми элементами рукояти парализатора. Он разжал ладонь, шипя от боли, и несколько пузырей с противным звуком лопнули, истекая желтоватой жидкостью. Бесполезное теперь оружие звякнуло о пол. «Сука! Сука! Дерьмо!» Мэйд достал стальную коробочку, едва не уронив, и бросил капсулу в рот. Разгрыз, проглотив целиком. Несколько секунд, и жжение в руке утихло. «Ты!» Надрывный вопль Инесс. Почти ультразвук разрезал воздух. «Это все ты! Глаза! О, старец! Мои глаза!» Температура в лестничном пролете упала, и Мэйд рискнул выглянуть из укрытия. Мостик вместе с перилами перекручены, спаяны воедино, а металл парил, остывая. В углу платформы лежал связанный хирург, вроде бы целый, а посередине площадки хаотично металась Инесс. Когда она повернулась в сторону Мэйда, он ужаснулся. Вместо глаз у женщины были две красные дыры, будто бы глазные яблоки взорвались изнутри. Похоже, именно это и случилось. Мэйд прицелился и сделал несколько выстрелов. Бесполезно. Либо он промахивался, либо иглы по какой-то причине не могли ей навредить. Инесс, то ли услышав, то ли почувствовав, вскинула руки, и Мэйд снова нырнул за угол, спасаясь от пламени. Раздался скрежет, а потом грохот. Видимо, мостик все-таки не выдержал и упал. «И что теперь? Разве что как-то столкнуть ее вниз?» «Ударь ее. Мэйд вздрогнул и огляделся. Лишь через пару мгновений он понял. Голос, сопровождавшийся белым шумом, звучал в голове. «Что?» «Ударь ее. «Кто? Я к ней не подберусь!» Болезненный смешок. «Ударь мысленно!» Мэйд узнал этот голос. Женщина, что приказывала ему выстрелить в Кросса. Теперь она хочет помочь спасти хирурга? Но сейчас не было времени разбираться. «Я не умею. Не знаю, как». «Она слепа. Телепатия больше, чем чтение мыслей. Представь образ, сконцентрируйся на нем и внуши. Она слепа. она поверит». «Кто ты?» Голос пропал и больше не отвечал. Мэйд тряхнул головой. После исчезновения голоса в разуме осталось ощущение легкой дезориентации и чуждости. Все было как в тумане. Где-то очень далеко продолжала орать Инесс. Нужно было спешить, чтобы спасти хирурга, если, конечно, тот еще был жив, в чем Мэйд сильно сомневался. «Как она сказала? Представить и внушить?» Мэйд вообразил картинку. Кулак, врезающийся в окровавленное лицо Инесс, и зафиксировал ее в памяти. Выглянул из-за угла. Женщина стояла на площадке. Теперь ее движения были не столь беспорядочными. Крик сводил Мэйта с ума. «Да заткнись ты уже!» пробормотал он и попытался послать образ. Мозги словно окунули в кислоту, и Мэйт закричал, но продолжил транслировать изображение. Сначала казалось, что это не возымело никакого эффекта, но женщина вдруг отшатнулась, как от удара, и энергия, вырвавшаяся из рук сектантки, рванулась в пустоту, в ту сторону, в которой Мэйт представлял себя, избивающего Инесс. Где-то в глубине серверной раздался взрыв. «Как ты это делаешь, ублюдок?» – завопила Инесс. «Это я избранная! Я орудие!» Мэйд не останавливался, несмотря на пульсирующую боль, которая, впрочем, начала угасать. И это придало сил. Он ударил еще раз, представив апперкот, и Инесс, клацнув челюстью, откусила кончик языка. Изо рта полилась кровь. Инесс начала захлебываться собственным криком, но Мэйд не дал ей прийти в себя. Он толкнул ее двумя руками в грудь. Женщина попятилась, наткнулась спиной на перила платформы и с диким воем полетела вниз. Пара секунд, и глухой удар оборвал жизнь сектантки. Мэйд выдохнул. Все. Осталось только добраться до хирурга и привести его в чувство. Он надеялся, что двух оставшихся капсул для этого хватит. О том, чтобы попытаться предотвратить конец света, законник уже не думал. Мэйд вышел на площадку с другой стороны, там, где был второй мостик. Стараясь не наступать на бесчувственные, утыканные иглами тела сектантов, он склонился над хирургом, привел того в вертикальное положение и прислонил к ограждению платформы. Несколько минут Мэйд потратил на то, чтобы развязать Кросса. Когда с этим было покончено, он запрокинул хирургу голову и поочередно скормил ему последние капсулы. Чуть позже тот открыл глаза. «Где мы?» – прохрипел Кросс. «В серверной». Мэйд устало сел рядом с хирургом. То ли к банкам выработалось привыкание, то ли еще почему, но они действовали паршиво. Боль толчками растекалась по телу, концентрируясь в основном в ноге и руке. «А Инесс?» «Мертва». «Хорошо». Кросс закряхтел, разминая руки. «Как ты ее? «Долго рассказывать». Они помолчали какое-то время. Кросс спросил, скосив глаза. «Что с рукой?» Мэйд поднял обожженную руку. Ладонь была покрыта сплавом кожи и пластика. Хмыкнул. «Да хер его знает. А что с твоей?» Кросс вскинул правую руку, на которой теперь было 4 пальца. На месте мизинца красовалась темная корка запекшейся крови. «Эта бешеная сука отрубила мне палец». «Пришьёшь искусственный, если выберешься». «Не выберусь. Уйду со стариком». Мэйд кивнул и спросил. «Сколько времени осталось? Не засекал?» 20 минут или около того», — ответил хирург после паузы. Снова тишина, нарушаемая только их тяжелым дыханием и свистом ветра внизу. «Знаешь, Мэйд вдруг решил поделиться мыслью, которая его грызла. Я ведь думал о том, чтобы позволить Инесс тебя убить». Кросс издал неопределенный звук, но ничего не сказал. «Да», — задумчиво продолжил Мэйд, поглаживая ногу, боль в которой уже разошлась не на шутку. «Я подумал о том, что эта психованная может оказаться права, и тот не старик, что назвал твое имя. Кстати, это было вон там». Он указал на лестницу за обрушившимся мостиком. «Он тоже хотел твоей смерти». Несколько мгновений я размышлял. «Старики пришли ко всем из-за тебя. Это почти 100%. И если тебя не станет...» «То же самое мне сказал Рэй», — буркнул Кросс. «Что все это из-за меня? И я ему верю». «Почему?» «Он точно знал, когда старик пришел ко мне впервые. Очевидно, что Рэй или те, кто стояли за ним, наблюдали за мной все это время». «В таком случае, почему эти «они» ничего не предприняли?» Кросс развел руками. Потом спросил. «Тогда зачем ты мне помог?» «Ты зашил мне ногу». Усмехнулся Мэйд и тут же закашлялся. Кашель был мокрый, нехороший. «Нет, а все-таки «Я не знал наверняка». «А если бы знал?» «Скорее всего, мы бы сейчас не разговаривали». Мэйд пожал плечами, избегая смотреть на хирурга. «Прости». «Да брось». Кросс хлопнул его по плечу, и Мэйд поморщился. «Я все понимаю». Пауза. «Кстати, со мной пыталась связаться Джилл», — сообщил хирург. «Ну, или я себя в этом убедил». «Да? И как? Она жива?» «Если честно, не знаю. Я ничего не помню», — признался Кросс. «Я помню давление на теме, потом боль, вспышка, и очнулся тут. Но сейчас я пытаюсь включить имплант, и у меня ничего не получается, как будто его нет. Если плата сгорела по какой-либо причине, это объясняет и боль, и вспышку в мозгах, и долгую отключку». «Хочешь, чтобы я проверил?» Кросс кивнул. Мэйд сконцентрировался, посылая лучи радара в окружающее пространство. «Ничего», — сказал он через минуту. Время неумолимо мчалось к концу. Мэйд чувствовал, как оно проходит мимо, секунда за секундой приближая неизбежный финал. И что-то происходило там, наверху. Мэйд только что это слышал, мысленно. Там, над серверными, и еще выше, в небе, за облаками, куда никто и никогда не пытался заглянуть, там находилось нечто. Необъятное, непостижимое и... умирающее? Нет, не так. Словно дикий зверь, ворочающийся в берлоге и готовящийся к долгому-долгому сну. Или, наоборот, просыпающийся. Мэйд запрокинул голову. «Сэх! Сэх, свет!» «Да!» Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Осталось только ощущение экзистенциального ужаса. Все было напрасно. Они не успели ничего сделать. Ни найти Джилл, ни предотвратить подходящую к завершающей фазе катастрофу. Даже выяснить что-либо не смогли. Полюс оказался пустышкой, а их поездка — бессмысленной. Старик, последний старик в жизни Кросса, должен был прийти через 5 минут, если цифры в уголке глаза верно показывали время. «Плевать. В этот раз я уйду с ним, и посмотрим, что там». «Я в юности увлекался энтомологией», — вдруг заговорил законник после затянувшегося молчания. «Знаешь, что это?» «Изучение насекомых?» «Ага», — кивнул Мэйд. «Больше всего мне нравилось возиться с бабочками. Я каталогизировал их, описывал виды, а один раз даже думал, что открыл новый вид. Очень гордился этим. Но мой знакомый биолог...» Мэйд печально улыбнулся. «Быстро поставил меня на место. А еще сильнее бабочек меня интересовали подёнки». «Бабочки-однодневки?» — спросил Кросс. «Ну, технически подёнки не бабочки. Они принадлежат к разным отрядам, но не суть. Подёнки...» Законник почесал щетину. «Хоть я и давно забросил это занятие, до сих пор, когда мне снился яркий сон, я всегда видел в нем подёнок. Понимаешь, почему они меня интересовали?» Кросс кивнул, но Мэйд продолжал смотреть на него. Поняв, что законник ждет ответа, хирург сказал: «Да, хорошая аналогия на наше мироустройство. Сейчас аналогия станет еще полнее. Ты знал, например, что в стадии личинки поденки живут несколько лет?» «Нет». «Они растут в воде. Некоторые зарываются в ил, некоторые крепятся к камням, а кто-то просто плывет по течению. И все, что они делают, едят и линяют. Линяют много раз, становясь крепче, сильнее, с каждой линькой приближаясь к финальной форме. И магу». Кросс смотрел на будто помолодевшего на несколько лет Мэйта. Законник говорил, прикрыв глаза, и улыбался, окунувшись в приятные воспоминания. «А потом они вылупляются. И знаешь, Кросс, это очень красиво. Поверхность воды словно вскипает, когда тысячи и тысячи поденок роем взлетают в воздух. Они похожи на разумные снежные хлопья, собравшиеся в стаю. Но и это не все. Это лишь субимаго. Через некоторое время, от пары минут до пару часов, они линяют еще раз, и вот тогда начинают свой первый и последний смертельный танец». Кросс видел. Видел все, о чем рассказывал ему Мэйд, будто тот транслировал кино прямо ему в голову. Это и вправду было очень красиво. И немного грустно, когда поденки, выполнив предначертанное, дождем планировали вниз. «Так же и мы», — горько произнес Мэйд. «Колупаемся, ползаем, жрем. И только расправляем крылья, как уже пора умирать». Кросс взглянул на законника. В широко распахнутых глазах Мэйта плескался страх пополам со злостью. «Не хочу», — прошептал он. «Не хочу так. Хочу остаться субимаго». «Мэйд». Кросс не знал, что сказать. Слова не шли на язык. Но слова были уже не нужны. Мэйд умер. Его остекленевшие глаза, не моргая, смотрели на Кросса. Он опустил законнику веки. «Прощай». Наступила тишина. Такая плотная, что она казалась осязаемой, будто уши заложила комками ваты. И только сейчас Кросс понял, что старик не пришел и больше уже никогда не придет. Кросс вдруг пожалел, что у него с собой нет интокса.